Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем знакомить вас с 12 главой «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» с проблемами биоэтики. И сегодня поговорим о трансплантации органов, о пересадке человеческих органов. Мы знаем, что очень многие люди обретают буквально новую жизнь, спасаются от смерти путем трансплантации. Пересадка почек, других органов становится очень распространенной. Но, с другой стороны, возникают и многие злоупотребления в этой сфере. Часто даже говорят о криминализации всей этой, если не всей, то значительной части этой области медицины. Вот как ко всему этому относиться? Я процитирую вам наиболее важную часть параграфа, который говорит о проблеме трансплантации. Церковь считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. То есть никакая коммерциализация сферы трансплантации человеческих органов недопустима, потому что может привести к страшным последствиям. Пересадка органов от живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. В этом случае согласие на эксплантацию, то есть на изъятие органа, становится проявлением любви и сострадания, когда мать жертвует частью своего тела для того, чтобы спасти ребенка. Были случаи, хорошо известные, когда родственники жертвовали своим костным мозгом. Много есть других примеров, вплоть до того, что глаза, другие жизненно важные органы отдаются во имя любви другому человеку. Однако потенциальный донор должен быть полностью информирован о возможных последствиях эксплантации органа для его здоровья. Морально недопустимо эксплантация, прямо угрожающая жизни донора. Нельзя как бы спасти одного за счет жизни другого. Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе через отказ от жизнеподдерживающих процедур с целью продления жизни другого. Потому что иногда говорят, нужно, вот совершилась какая-то катастрофа, нужно быстро-быстро изъять сердце, допустим. А человек еще окончательно не умер. Нельзя ему помочь умереть, чтобы изъять это свеженькое сердце и пересадить его другому человеку. Невозможно пресечь жизнь одного для того, чтобы продолжить жизнь другого. Нужно бороться за жизнь человека, погибшего, допустим, в аварию до конца, используя все существующие и имеющиеся в распоряжении врачей средства реанимации. На основании божественного откровения церковь исповедует веру в телесное воскресение умерших. В обряде христианского погребения церковь выражает соответствующее почитание телу скончавшегося человека. Однако посмертное донорство органов и тканей может стать также проявлением любви, простирающуюся по ту сторону смерти. Такого рода дарение или завещание не может считаться, конечно, обязанностью человека. Никому это не может быть вменено в обязанность. Мол, ты умрешь, пожалуйста, завещай свое тело или свои органы тому-то или тому-то. Поэтому добровольное, пожизненное согласие донора является условием правомерности и нравственной приемлемости эксплантации. То есть изъятия части тела умершего человека для его пересадки другому. В случае, если волеизъявление потенциального донора неизвестно врачам, ну, например, жертва уличной катастрофы, они должны выяснить волю умирающего или умершего человека, обратившись при необходимости к его родственникам. Так называемую презумпцию согласия потенциального донора на изъятие органов и тканей его тела, закрепленную в законодательстве ряда стран, церковь считает недопустимым нарушением свободы человека. Нельзя как бы обязать по закону медицину изымать органы умершего человека без его согласия или без согласия его родственников. Ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно оправдана такая трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности реципиента, то есть того человека, от которого что-то берут, затрагивая уникальность как личности и как представителя рода. О чем здесь идет речь? А речь идет о возможной трансплантации части мозга. Может быть, сейчас это еще не очень актуально, но в будущем вполне возможно, что можно будет пересаживать такие жизненно важные органы от одного человека к другому, которые изменят, собственно, природу человека. Изменит его память, образ мыслей, изменит личность. Вот такое вторжение в Божье творение, которое меняет это творение, не может быть нравственно оправдано церковью. Безусловно, недопустимым церковь считает употребление методов так называемой фетальной терапии. Используются части абортивной ткани, просто части разрушенного тела ребенка, который погиб в результате аборта. Из этих частей делаются препараты, в первую очередь, направленные на омоложение старых пожилых людей. Сейчас существуют клиники за границей, очень дорогие, в которых проходят целый курс такой терапии на омоложение с использованием так называемых фетальных веществ. Церковь категорически запрещает с нравственной точки зрения использование фетальной терапии. Далее основы социальной концепции затрагивают очень важную тему, тему смерти. Мы молимся о непостыдной кончине, о том, чтобы непостыдно закончились дни нашей жизни. Прекращение функционирования человеческого организма означает смерть, конец физического бытия. Но это не конец человеческой жизни. Это очень духовно значимый момент в человеческой жизни. И в каком состоянии человек переходит от физической жизни к жизни вечной, многое как бы зависит. Поэтому, конечно, нередко этот переход сопровождается физическими страданиями людей. И задача медицины во многом заключается в данном случае в том, чтобы облегчить эти страдания. Но если лекарственными способами или какими-то иными медицинскими способами облегчить страдания невозможно, то тогда особенно нужно употреблять духовные средства воздействия на человека. Окружать его особой заботой, поддержкой, молитвой, таинствами церкви. Переход в вечность должен быть достойным. И церковь, в данном случае во взаимодействии с медициной, должна все делать для того, чтобы содействовать человеку достойно завершить свой жизненный путь. Основы социальной концепции критически относятся к попыткам скрыть от обреченных на смерть людей подлинное состояние их здоровья. Важно, чтобы человек был способен приуготовить себя к смерти. Особенно если это верующий человек, христианин, чтобы у него было время, чтобы он мог правильно распорядиться последними мгновениями своей жизни. Не может быть нравственно приемлемым распространенные ныне в светском обществе попытки легализации так называемой евтаназии, то есть намеренного умерщвления безнадежно больных, в том числе по их желанию. Просьба больного об ускорении смерти подчас обусловлена состоянием депрессии, лишающим его возможности правильно оценивать свое положение. Признание законности эвтаназии привело бы к умалению достоинства, извращению профессионального долга врача, призванного к сохранению, а не к пресечению жизни. Право на смерть, в кавычках, легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение которых просто не достает денежных средств. Таким образом, продолжают основы, евтаназия является формой убийства или самоубийства, а врач становится пособником, если он совершает акт евтаназии. Рождение и смерть – это то, что не зависит от человека. Рождение и смерть – это акт Божьей воли о нас. И мы своей волей не можем пресекать воли Божией. Если же страдания становятся действительно невыносимыми, то нужно употребить, и сегодня, к счастью, есть такие средства медицинские, чтобы максимально облегчить эти страдания, сопровождая последние мгновения человеческой жизни особой духовной поддержкой, молитвой и таинствами. Далее говорится о самоубийстве. Огромная проблема. Мы получаем множество писем от вас, вновь и вновь с просьбой вернуться к этой теме, хотя неоднократно уже говорили на тему самоубийства. Процитирую то, что говорят основы относительно самоубийства. «Умышленный самоубийца, который сделал сие от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия, не удостаивается христианского погребения и литургического поминовения». Это цитируется одно из церковных правил. Если же самоубийца бессознательно лишил себя жизни вне ума, то есть в припадке душевной болезни, церковная молитва о нем дозволяется по исследованию дела правящим архиереем. И далее основы социальной концепции возлагают ответственность за самоубийство не только на самоубийцу, но и на окружающих, потому что нередко поступки, слова окружающих либо подталкивают людей к этому страшному деянию, либо, наоборот, способны предотвратить самоубийство. Священное Писание, продолжаю цитировать основы, и учения Церкви недвусмысленно осуждают гомосексуальные половые связи. И далее основы приводят цитаты из Священного Писания, из святых отцов, которые совершенно ясно осуждают гомосексуализм. Гомосексуальность греховна, она является повреждением человеческой природы. И это повреждение преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и личному возрастанию человека. Нужно отдавать отчет, что гомосексуализм, гомосексуальные наклонности могут быть результатом либо греховного воздействия на человека со стороны других, либо результатом воспитания, либо результатом слабости, либо результатом некоего предрасположения человека. Но сама по себе практика гомосексуализма является греховной. Поэтому даже человек, чувствующий в себе эту наклонность, должен бороться с ней, как с грехом, потому что однозначно Господь называет словами апостола это мерзостью пред Богом и людьми. Относясь с пасторской ответственностью к людям, имеющим гомосексуальные наклонности, Церковь в то же время решительно противостоит попыткам представить греховную тенденцию как норму, то, что сейчас у нас происходит, а тем более как предмет гордости и предмет для подражания. Именно поэтому Церковь осуждает всякую пропаганду гомосексуализма. Церковь категорически осуждает так называемый транссексуализм, то есть изменение пола хирургическим путем. Смена пола посредством гормонального воздействия или проведения хирургических операций во многих случаях приводит не к разрешению психологических проблем, которые у людей, у некоторых существуют, а к их усугублению, порождая глубокий внутренний кризис. Церковь не может одобрить такого рода бунта против Творца и признать действительной искусственно измененную половую принадлежность. Если смена пола произошла с человеком до крещения, он может быть допущен к крещению, как и любой грешник, но Церковь крестит его как принадлежащего к тому полу, в котором он рожден. Другими словами, Церковь не может извергнуть, отлучить от общения такого человека, если он искренне верующий человек. Но она имеет дело с ним, учитывая тот пол, в котором он был рожден. На этом я заканчиваю эту передачу. До следующей встречи, и Божие благословение пусть пребывает с вами.